Четвертый блок. Пациент кладет голову, лоб на сжатые перед собой кулаки или на сложенные пальцы. 36. Массаж боковой поверхности шеи. Прием направлен на расслабление мышц шеи, улучшение мозгового кровообращения, снятие напряжения с рук. ИПП. Тоже лежа на животе. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов. Лоб лежит на сжатых кулаках. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны, носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Встаньте на левое колено слева от пациента. Правую ногу поставьте справа от пациента. Кулаком левой руки обопритесь на мат в районе левого локтя пациента. Подушечку большого пальца правой руки поставьте на боковую поверхность шеи слева, максимально близко к подзатылочной области и к остистому отростку второго шейного позвонка. Остальные четыре пальца правой руки лежат на боковой поверхности шеи справа. Фото 100. Сделайте массаж боковой поверхности шеи слева и справа подушечкой большого пальца правой руки поперек мышечных волокон, по трем линиям от затылка до основания шеи в пяти равноудаленных точках на каждой линии. Первая линия вдоль остистых отростков, вторая чуть ниже первой, третья линия по боковой поверхности шеи. Повторите два тура. Затем перейдите на правую сторону. Встаньте на правое колено справа от пациента. Левую ногу поставьте слева от пациента. Обопритесь кулаком правой руки на мат в районе правого локтя пациента. Фото 101. Сделайте массаж шеи справа по трем линиям от затылка до основания шеи в пяти равноудаленных точках на каждой линии. 37. Массаж в подзатылочной ямке. ИПП. Лежа на животе. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов. Лоб лежит на сжатых кулаках. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Сядьте на крестец пациента. Ноги поставьте на пол на уровне лопаток пациента. Установите подушечку большого пальца левой руки в подзатылочную ямку пациента. Большой палец правой руки поставьте на большой палец левой руки, остальные пальцы расслаблены и лежат на макушке. Надавите большими пальцами на подзатылочную ямку в направлении переносицы пациента и зафиксируйте на 10 секунд. Затем сделайте 10 импульсных надавливаний на подзатылочную ямку в одной точке. Фото 102-103. Возможные ошибки. Нет фиксации таза. 38. Массаж нижнего края затылка. ИПТ. Сидя в том же положении, поставьте большие пальцы рук справа и слева от подзатылочной ямки на нижний край затылка. Сделайте массаж нижнего края затылка с обеих сторон подушечками больших пальцев одновременно по три точки с каждой стороны от подзатылочной ямки до сосцевидных отростков. Повторите три тура. 39. Воздействие на мышцы и суставы шеи. Прием направлен на повышение эластичности суставов шеи, увеличение объема движений в шее. ИПП. Лежа на животе. Поставьте голову пациента на подбородок. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом. Стопы стоят на пальцах на полу. Установите правую руку на область левой лопатки так, чтобы ребро ладони лежало максимально близко к седьмому шейному позвонку. Ладонь левой руки положите на левую теменную кость над левым ухом. Правой рукой слегка прижмите левую лопатку к полу и зафиксируйте. Левой рукой начинайте отклонять голову вправо. Когда почувствуете легкое натяжение в мышцах шеи, сделайте легкий толчок правой рукой в левую лопатку по направлению к полу. Следите за тем, чтобы голова пациента стояла на подбородке. Ослабьте давление руками и повторите прием два раза. Фото 104. В ходе выполнения приема вы можете услышать серию щелчков, что означает успешное выполнение приема и хорошее расслабление мышц шеи. Затем смените руки. Установите левую руку на область правой лопатки так, чтобы ребро ладони лежало максимально близко к седьмому шейному позвонку. Ладонь правой руки положите на правую теменную кость над правым ухом. Фото 105. Повторите прием 2 раза влево. Ошибки. Самая грубая и травмоопасная ошибка – это толчок в голову, а не в лопатку. 40. Массаж рук. Прием направлен на снятие общего напряжения, восстановление кровообращения в кистях рук. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом, стопы стоят на пальцах на полу. Массаж кистей рук. Установите основание ладоней на одноименные пясно-фаланговые суставы кистей рук. Сделайте разминание основанием ладоней двумя руками одновременно с легким вращением изнутри наружу 5 раз. Переместите основание ладоней на запястье и сделайте разминание основаниями ладоней двумя руками одновременно с легким вращением изнутри наружу 5 раз. Фото 106. Возможные ошибки. Устанавливайте основание ладоней на хрупкие трубчатые кости пальцев и ладони, что может привести к травме. Массаж предплечий. Установите основание ладоней на предплечье выше запястий. Ваши пальцы должны быть перпендикулярны предплечьям пациента. Надавите вниз и наружу. Сделайте массаж предплечий основаниями ладоней в 3 равноудаленных точках от запястий до локтевых суставов по одной линии. Установите основание ладоней к запястьям и надавите вниз и внутрь. Сделайте массаж предплечий основаниями ладоней в 3 равноудаленных точках от запястий до локтевых суставов по одной линии. Повторите 2 тура. При этом 2 тура надавливайте вниз и наружу и 2 тура надавливайте вниз и внутрь. Фото 107. Массаж двуглавой мышцы плеча. Установите ладони сверху на плечи максимально близко к локтевым суставам, при этом большие пальцы направлены вперед, а остальные пальцы направлены на себя. Прижмите большими пальцами бицепс плеча к плечевой кости и сделайте вращение на себя. Расслабьте руки и переставьте выше. Повторите прием в 3 равноудаленных точках от локтевого до плечевого сустава одновременно 2 руками. Повторите 2 тура. Фото 108. Возможные ошибки. Неправильная постановка рук. 41. Массаж мышц разгибателей спины коленями. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом. Стопы стоят на пальцах на полу. Захватите кисти рук пациента и поставьте руки на пол на кулаки. Поставьте тыл стоп на крестец пациента и перенесите колени на спину. Опирайтесь одновременно на руки и на колени. Перенесите вес тела на колени на 1-2 секунды, затем перенесите вес тела преимущественно на руки и переставьте колени чуть ниже по направлению к крестцу, а затем перенесите вес тела снова на колени. Повторите прием в 5 точках от середины лопаток до крестца. Фото 109. 42. Массаж поясничной области коленями. В самой нижней точке около крестца поднимите стопы и прижмите пятки к своим ягодицам. Разомните коленями поясничную область круговыми движениями изнутри наружу одновременно 10 раз. Возможные ошибки. Пятки не прижаты к ягодицам. 43. Массаж ягодичной области коленями. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. После выполнения предыдущего приема не спускайтесь на пол, а разогните колени и опустите стопы к бедрам пациента. Поочередно переместите колени на ягодицы. Разомните коленями ягодицы круговыми движениями изнутри к наружу одновременно 10 раз. Положение голени практика вдоль бедер пациента. Фото 110. После разминания аккуратно соскользните коленями в стороны на пол. Возможные ошибки. Пятки прижаты к ягодицам практика. Повторите приемы 41-43 два раза. После повторения приемов 41-43 вновь поставьте колени на область лопаток пациента, сохраняя упор руками с захватом кистей пациента. Сделайте однократное длинное растирание двумя коленями одновременно вдоль мышц спины от шеи до гребней тазовых костей. После растирания аккуратно соскользните коленями в стороны. Пятый блок. Пациент ложится на левый бок, практик принимает исходное положение справа. 44. Воздействие на правый крестцово-подвздошный сустав. ИПП. Пациент лежит на левом боку. Левая рука вытянута вперед и лежит на мате. Правая рука отведена за спину. Левая нога выпрямлена. Правая нога чуть согнута в коленном и тазобедренном суставах. ИПТ. Встаньте на колени спереди от пациента, лицом к пациенту, так, чтобы правое бедро было между вашими коленями. Правой рукой возьмите левую руку пациента и потяните на себя для разворота плеч. Опустите левую руку пациента обратно на пол. Поставьте левое предплечье на правую ягодичную область между вертелом бедренной кости и крылом подвздошной кости перпендикулярно бедренной кости. Ладонь правой руки установите перед головкой правого плеча. Левым предплечьем нажмите на таз, установите его под углом 45 градусов к мату и зафиксируйте. Правой рукой разворачивайте корпус пациента в противоположную сторону. Почувствовав максимальное натяжение, зафиксируйте плечо и левым предплечьем сделайте резкий и короткий толчок к мату. Повторите прием два раза. Фото 111. Возможные ошибки. Неправильное исходное положение пациента и практика. Слабое натяжение и фиксация перед манипуляцией. 45. Воздействие на левый крестцово-подвздошный сустав. ИПП. Пациент лежит на правом боку. Правая рука вытянута вперед и лежит на мате. Левая рука отведена за спину. Правая нога выпрямлена. Левая нога чуть согнута в коленном и тазобедренном суставах. ИПТ. Встаньте на колени спереди от пациента, лицом к пациенту, так, чтобы левое бедро было между вашими коленями. Левой рукой возьмите правую руку пациента и потяните на себя для разворота плеч. Опустите правую руку пациента обратно на мат. Поставьте правое предплечье на левую ягодичную область между вертелом бедренной кости и крылом подвздошной кости перпендикулярно бедренной кости. Ладонь левой руки установите перед головкой левого плеча. Правым предплечьем нажмите на таз, установите его под углом 45 градусов к мату и зафиксируйте. Левой рукой разворачивайте корпус пациента в противоположную сторону. Почувствовав максимальное натяжение, зафиксируйте плечо и правым предплечьем сделайте резкий и короткий толчок к мату. Повторите толчок два раза. Фото 112. Возможные ошибки. Неправильное исходное положение пациента и практика. Слабое натяжение и фиксация перед манипуляцией. 46. Растяжение тазобедренных суставов и мышц поясничного отдела спины. Прием направлен на придание эластичности мышцам поясницы. ИПП. Пациент лежит на спине, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, стопы стоят на полу. Руки выпрямлены и лежат на полу под углом 45 градусов к телу. Голова лежит на полу. ИПТ. Встаньте на колени лицом к пациенту, так, чтобы его стопы стояли между вашими коленями. Поставьте руки на голени пациента максимально близко к коленям. Приведите согнутые колени пациента к груди, используя вес своего тела. Зафиксируйте на 10 секунд. Затем опуститесь на пол и поставьте стопы пациента на пол. Фото 113-114. 47. Растяжение тазобедренных суставов и приводящих мышц бедра. Прием направлен на увеличение объема движений в тазобедренных суставах. ИПП. Пациент лежит на спине, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, стопы стоят на полу. Руки выпрямлены и лежат на полу под углом 45 градусов к телу. Голова лежит на полу. ИПТ. Встаньте на колени лицом к пациенту, так, чтобы его стопы стояли между вашими коленями. Поставьте руки на внутреннюю поверхность коленей пациента и аккуратно разведите их в стороны. Своими коленями зафиксируйте сведенные вместе стопы на мате максимально близко к ягодицам. Одновременно двумя руками очень аккуратно надавите на разведенные колени по направлению к мату, мягко покачивая из стороны в сторону. Зафиксируйте левое колено на мате правым предплечьем, а левой ладонью легко, пружинищими движениями, нажимайте на правое колено. Сделайте 5-7 пружинок влево и 5-7 вправо. Фото 115. Возможные ошибки. Очень сильное разведение коленей, причиняющее боль пациенту. 48. Тракция ног. Воздействие на левый тазобедренный сустав. Тракция левой ноги. Прием направлен на коррекцию тазобедренного сустава и крестцово-подвздошного сочленения. ИПП. Лежа на правом боку. Голова лежит на полу. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат перед головой. Правая нога согнута в тазобедренном суставе на 90 градусов и максимально в коленном суставе. Правая пятка прижата к ягодице. Левая нога выпрямлена, расслаблена и лежит на мате под углом 30 градусов к туловищу. ИПТ. Сядьте на мату стопы левой ноги пациента и вытяните ноги вперед. Левую ногу пациента захватите за голень выше лодыжек руками в замок. Для фиксации пациента упритесь подушечками стоп в согнутую правую голень ниже колена и выше голеностопного сустава. Зафиксировав правую голень ногами и удерживая руками левую голень, начинайте отклоняться всем телом назад. Почувствовав натяжение в левой ноге пациента, сделайте резкий короткий рывок руками на себя. Если услышите характерный щелчок, то переходите на другую ногу. Если щелчка не последовало, повторите прием еще один раз и затем при любом результате переходите на другую ногу. Фото 116-117. Воздействие на правый тазобедренный сустав. Тракция правой ноги. ИПП. Лежа на левом боку. Голова лежит на полу. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат перед головой. Левая нога согнута в тазобедренном суставе на 90 градусов и в коленном суставе максимально. Левая пятка прижата к ягодице. Правая нога выпрямлена, расслаблена и лежит на полу под углом 30 градусов к туловищу. ИПТ. Сядьте на полу стопы правой ноги пациента и вытяните ноги вперед. Правую ногу пациента захватите за голень выше лодыжек руками в замок. Для фиксации пациента упритесь подушечками стоп в согнутую левую голень ниже колена и выше голеностопного сустава. Зафиксировав левую голень ногами и удерживая руками правую голень, начинайте отклоняться всем телом назад. Почувствовав натяжение в правой ноге пациента, сделайте резкий короткий рывок руками на себя. Если услышите характерный щелчок, то переходите к следующему приему. Если щелчка не последовало, повторите прием еще один раз. Фото 118. Возможные ошибки. Финальный рывок не резкий за счет выполнения не руками, а всем телом.